Мир вам, дорогие братья и сестры. Позвольте задать вам вопрос. Кто из вас сел бы играть в шахматы с человеком, который обладает телепатическими способностями? Для справки. Телепатия – это способность читать мысли оппонента или передавать ему свои мысли. Представьте, как играть в шахматы с человеком, который заранее знает все ваши ходы. Еще до того, как вы их делаете. Он читает все ваши замыслы. И не важно абсолютно, насколько вы хороший игрок, как вы обучены, сколько у вас разных планов. Все они будут разрушены только потому, что ваш оппонент заранее знает все, что вы собираетесь ему противопоставить. Если играть в шахматы вы не умеете, то, возможно, вам ближе аналогия с картами или домино. Все эти игры построены на принципе того, что люди не знают мыслей друг друга и не умеют проникать в замыслы и тайны друг друга. Все эти примеры приходят в мою голову сейчас, когда я наблюдаю за тем, как мир переживает ситуацию с распространением коронавируса. Я смотрю иногда разные интервью, ток-шоу, куда приглашают разных экспертов, специалистов. И самыми популярными вопросами, над которыми размышляют люди, являются такие: откуда взялся коронавирус? Чем чреват коронавирус? Что будет? Сколько людей умрет? Как это повлияет на мировую историю? Стоит ли за коронавирусом какая-то могущественная организация злоумышленников, которые там желают погубить человечество или привести его к тотальному контролю? Что будет, когда будет разработана вакцина от коронавируса? Не получат ли люди через эту вакцину некий чип, который сделает их рабами Антихриста? Ну и многие-многие теории, взгляды одна другой изощреннее и фантастичнее. Все это сейчас находит своего слушателя. Потому что люди действительно попали в ситуацию, с которой никогда не сталкивались. Им нужны ответы. Люди – существа, которые любят стабильность. Люди привыкли контролировать ход своей жизни. Они привыкли сами планировать свою жизнь. А тут какие-то обстоятельства вторгаются в эту жизнь, нарушают ее ход, ее события, и невольно люди начинают думать, как это, кто это пытается играть против меня, какие такие силы, может быть, демонические, может быть, человеческие, не может же это все случайно быть, а если случайно, так вообще очень страшно жить. И вот, размышляя над этими прогнозами, предположениями, которых очень много и в телевидении, и в интернет-пространстве, я пришел вот к такому примеру, который предложил вам. Бедные люди пытаются ломать голову над тем, ну, с чем совершенно бесполезно пытаться противоборствовать. И я не говорю сейчас о дьяволе, я сейчас говорю о Господе. Мы же знаем с вами, что все обстоятельства мира контролируются Господом от начала и до конца. Да, у человека есть свободная воля. Есть свободная воля у царства тьмы, у дьявола, у бесов. Но нет такой воли, которая могла бы эффективно противостоять Богу, его замыслам, его планам. Поэтому все, что люди пытаются делать, какие хитроумные планы у них в головах, это абсолютно не важно, потому что они играют партию, будучи заведомо обречены на полное поражение. Нам, христианам, хорошо знакомы эта история и эти попытки, потому что Библия – это шикарная книга, которая рассказывает нам о множестве подобных ситуаций на разных уровнях, когда кто-то пытался помешать Божьим планам, Божьим замыслам. Покушаясь ли на народ Божий Израиля, или когда сам Израиль отступал от Бога и пытался убить Моисея, который хотел вывести их из Египта, или когда фараон пытался покорить Израиль и сделать их рабами, не подчиняясь воле Божьей. Или когда Аман, когда Израиль был в рассеянии, задумал уничтожить Божий народ. Или когда царь Ирод пытался вычислить Мессию и убить его вместе с другими младенцами. Таких примеров в Библии множество. Все они напоминают вот эту партию в шахматы с телепатом или против телепата, который заранее знает все, что знает его соперник, все планы в его голове, все его возможности. И сам он не просто знает наперед, но он намного сильнее, намного изощреннее и опытнее, чтобы не справиться с какой-либо ситуацией. Сколько раз люди, не знающие Бога, или движимые дьяволом, или бесами, или сам сатана, пытались загнать Бога в угол, поставить его в такую ситуацию, в которой он однозначно проиграет. Ну и самый, наверное, потрясающий пример – это распятие Иисуса Христа. Это же то, к чему дьявол подводил всю историю, думая, что вот на этом все и закончится. И вся агитация Иисуса Христа, и все его идеи, все они погибнут вместе с ним на кресте. Наверняка он так думал. Помните, в одном псалме мы поем с вами, что дьявол ждал с надеждой Голгофского креста. Он думал, что с распятием борьба завершена. Но не учел один момент, да, что Иисус был Божий Сын. Ну и дальше мы поем о том, что Он воскрес. Смысл такой. Есть чудесная восточная пословица, которую я совсем недавно услышал. Они захотели закопать нас, но не знали, что мы семена. Правда, здорово. Дьявол не знал, кого он пытается закопать. И он не знал, что Иисуса невозможно убить, потому что Он Божий Сын, потому что Он безгрешен. И всякий раз, когда Он пытается сейчас вредить Божьему замыслу, вредить Божьему народу, покушаться на Божьи планы, Он заведомо обречен, но, видимо, на ошибках Он не учится. А даже если и учится, его расчет – это обман людей, которые доверяют Богу, которые пытаются веровать в Слово Божье, стоять на Божьих обетованиях. И я думаю, что все старания сатаны сейчас, они крутятся не вокруг того, чтобы победить Бога. Бога победить ему невозможно. Это понятно. Творца, творение победить не может. Дьявол это знает хорошо. Но он может очень сильно повредить Богу, причиняя вред Божьим последователям, то есть нам, верующим людям. Поэтому вся эта шумиха в средствах массовой информации, все эти страшные теории, которыми просто полон сейчас интернет или эфир, кто только сейчас не говорит, причем очень далекие от Бога люди, об Антихристе, о каких-то тайных организациях, о новых технологиях, которые якобы будут запущены только с целью получения тотального контроля над человечеством. Да, все это внушает страх, и все это действительно правдоподобно, действительно. И рассчитан весь этот фейерверк только на то, что люди привыкли верить лжи. Люди не умеют различать ложь и истину. У людей нет надежных жизненных ориентиров, как компас, который всегда показывает красной стрелкой на север. Или там куда показывает, забыл уже. Ну, короче, надежной системы координат у людей нет. И добро бы, если бы речь шла только о неверующих людях, да, они сами отказываются. От Евангелия отказываются, от веры, как единственного надежного спасительного устройства, грубо говоря, или такого инструмента, типа компаса, который позволяет ориентироваться в мире. Но его попытки в большей степени нацелены на церковь, на то, чтобы дезориентировать верующих людей. На то, чтобы смутить их, запугать их, показать реальность своих возможностей и показать, что что-то может произойти такое, к чему мы будем не готовы и с чем мы не можем справиться. Вы знаете, дорогие мои, как я сказал, мы имеем настолько надежную вещь в качестве такой стабильной системы координат или карты, которая не даст нам сбиться с пути, независимо от того, какая погода, как меняются обстоятельства. А карта есть карта, она не меняется. В данном случае это Слово Божье или наши живые отношения с Богом, который обещал своих детей никогда не оставлять, и он действительно нас никогда не оставит. Мы это с вами переживали, испытывали много раз. И когда я об этом думаю, я, естественно, читаю Писание и снова получаю подпитку и ободрение от нескольких сильных мест Писания, которыми я сегодня хочу с вами поделиться. С вашего позволения. Псалом 32, с 8 по 21 стихи. Этот текст меня коснулся особенно сильно, и, по сути дела, от него я получил вот это желание поделиться с вами. Читаю с 8 стиха. «Пусть боится Господа вся земля». Пусть трепещут пред ним все жители мира, потому что он сказал и стало. Он повелел и явилось. Господь разрушает советы людей и уничтожает замыслы народов. Но Господень совет пребудет вовек. Замыслы сердца его из поколения в поколение. Блажен народ, для которого Бог – Господь, народ, который Он избрал себе в наследие. Господь взирает с небес и видит весь род человеческий. Он смотрит со своего престола на всех, кто живет на земле. Он, кто создал все их сердца и вникает во все, что они творят, не спасет царя огромное войско, не спасет воина великая сила, не надежен конь для спасения, не спасет он своей мощью, но глаза Господни обращены на тех, кто его боится, кто надеется на его милость, чтобы от смерти их спасти и прокормить во время голода. Уповает на Господа наша душа. Он нам помощь и щит. В нем ликуют наши сердца, ведь мы уповаем на святое имя Его. Ну скажите, разве этот стих не описывает нашу ситуацию и не дает нам ответ на вопрос, а что нам делать? Понимаете, друзья? Дьявол может пытаться играть с нами. И когда мы играем сами по себе, я опять же беру аналогию с шахматами, то, конечно же, у нас нет шансов против врага. Он опытен, он дух, он изощрен. У него в голове намного больше комбинаций, чем у нас. И он обязательно нас переиграет. Но дьявол всегда рассчитывает на то, что мы будем играть с ним сами по себе, а мы имеем возможность играть в Господе. Находясь в нем, будучи рожденными от него, и ходя в нем, в Иисусе Христе, мы имеем любой ответ для врага, который поставит его в тупик, подобно тому, как дьявол пытался загонять Иисуса в угол всякими хитроумными вопросами. Помните, через книжников и фарисеев, позволительно ли или непозволительно платить подать кесарю, да? Иисус показал, что как человек, возможно, он бы не нашел, что ответить. Но поскольку он был в Отце, а Отец был в нем, в Иисусе, у Иисуса был ответ. Ответ, который прекрасным образом снял все вопросы и заставил умолкнуть всех этих искусителей. Человек устроен так, что он хочет знать ответы на все вопросы. А верующий устроен так, что ему не обязательно знать ответы на все вопросы, потому что у него есть тот, кто в любом случае знает все, что нужно знать, и его поставить в тупик просто невозможно. В этом во все времена было преимущество Божьих детей, людей, которые верят Богу, невзирая на то, что видят их глаза, на то, что они слышат ушами, и на то, что им говорят по телевизору или пишут в интернете. Дорогие христиане, нам важно сейчас, в эти времена, сосредоточиться на том, что говорит нам Господь и чем Он хочет питать наши сердца. Вникать в замыслы сатаны, особенно в те, которые Господь не желает нам с вами открывать, дело безнадежное. Это рождает еще больше разных теорий и еще больше разных тревог и страхов. И та истерия, которая просто накрыла сейчас мир, она вполне способна и захлестнуть нас с вами. Для того, чтобы нам выстаивать в этой ситуации, нам нужно твердо стоять на Слове Божьем, которое Он нам дает, давал во все времена, а сейчас дает именно в этой ситуации. Позвольте, я поделюсь с вами еще парой мест Писания на эту тему. Мне очень нравится, и я несколько раз вспоминал в эти дни такой текст из книги Притчей, 21 глава, стих 30. «Нет ни мудрости, ни разума, ни замысла, что имели бы успех против Господа». В синодальном переводе говорится о том, что нет мудрости, замысла, совета вопреки Господу. А в современном переводе говорится, что имели бы успех против Господа. Понимаете, нет такой мудрости, нет такого разума, нет никаких хитроумных замыслов, которые для Господа были бы новыми и неожиданными. Абсолютно бесполезно. Он ко всему готов. Его не переиграешь. Мы иногда забываем об этом. И нам кажется, о, вот это да, вот это да, вот это дьявол, вот это его планы, вот это замысел, вот он контролирует всю землю, вот он хочет повелевать весь миром, и придет Антихрист, и он соблазнит всех людей, и включается очень популярная пластинка, в кавычках, популярная среди верующих людей, пластинка, которая играет одну и ту же тему. А как же сделать так, чтобы дьявол не обманул нас? Как же ж понять, когда придет Антихрист? Как же ж не поддаться на его уловки и не получить случайным образом начертание зверя на свое чело или на руку? Да, я понимаю, что люди, читающие Библию, они вполне серьезно рассматривают такую возможность, и, конечно же, это не может не тревожить. Я много раз встречался вот с верующими людьми, которые озабочены этим настолько, что они просто спать не могут. Но, знаете, полезная штука также знать немножко историю. Историю церкви, историю христианства. И это знание, в частности, говорит нам о том, что во все нестабильные или, если хотите, смутные времена у людей всегда поднимались апокалиптические ожидания. Моментально начинались разговоры о близости конца света, о том, как нужно себя вести, как это нужно пережить, как нужно это встретить, как нужно не поддаться. Всякий раз на пороге каких-то больших перемен или в процессе больших перемен люди почему-то начинают думать, что вот это уже точно конец. И при нашей жизни уже несколько было всяких таких дат, которые пугали весь мир. Ну, чего стоит хотя бы вот эта паника в мире на стыке тысячелетий, да? Когда заканчивался прошлый век и начинался новый, да, люди ожидали в новогоднюю ночь там чего угодно. От компьютерного грандиозного сбоя до экономического коллапса на весь мир и до прихода Антихриста. Ну, короче, конец света. Да и много разных таких ситуаций было. И читая историю, я просто улыбаюсь, потому что все это настолько хорошо известно, что очень глупо было бы не учиться на ошибках людей. Сколько было предсказаний, что уже близко, что придет дьявол, Антихрист, за которым придет Христос, и что нужно делать. Всякий раз, когда внедряются новые, доселе невиданные человечеством технические какие-то разработки, технологии, моментально поднимаются мысли о том, что, о, это точно, это вот средство от сатаны. И как часто христиане сами были уловлены и разоблачены, и осмеяны даже мирскими людьми в том, как они боялись всего нового, называя его там технологией сатаны, выдумкой для того, чтобы обмануть Божий народ. Да, хотя бы вот интернет, который у нас очень большая часть верующих людей и в нашей церкви, и в других церквях, и даже целые деноминации, которые его с порога отвергают и запрещают своим детям пользоваться, потому что это все от дьявола, в этом нет ничего от Бога. И поэтому все новые технологии, которые приходят, а они приходят и будут еще приходить, человека, не умеющему по-настоящему доверять Богу, они смущают и пугают. И для того, чтобы не запутаться в конец, да, люди просто пытаются от всего этого отстраниться и сказать: «Нам это не нужно». Поначалу мы так реагировали на мобильные телефоны, многие говорили: да, зачем мне мобильный телефон? Мне он не нужен, у меня дома есть стационарный, мне его хватает вполне. Сейчас смартфоны, которые смущают тех, кто боится сложных, ну, непривычных каких-то манипуляций, которые проделываются для доступа в интернет, для доступа ко многим возможностям, которые открывают эти, по сути дела, портативные компьютеры. Так и сейчас, когда мир стоит на пороге внедрения новой технологии интернета, так называемой 5G, который дает очень много возможностей и преимуществ по сравнению с тем интернетом, которым мы пользуемся сейчас, очень многие люди начинают в этом видеть технологию, которая позволяет Антихристу получить тотальный контроль над человечеством и манипулировать им. Друзья мои, у меня есть мысли по поводу, мои собственные мысли и размышления по поводу всех этих технологий, метки зверя, начертания. Возможно, стоит когда-нибудь об этом конкретно говорить, но знаете, почему я не хочу об этом говорить? Потому что мой посыл, он сегодня совершенно другой. И вы, наверное, его уже поняли. Неважно, что будет делать враг. Неважно, какие у него планы. Неважно, что он опытный. Неважно, что он могущественный. Пусть неверующие его боятся, и пусть неверующие, которые отвергают Господа, улавливаются его ловушками. Пусть. Я Божий человек. Я тот, кто возлагает свое упование на Господа. А Господь тот, послушайте, Он тот, чьи очи обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Меня сегодня особенно греет вот это место. Он ищет не тех, кто способен все понять, все просчитать, все разоблачить, у которых прекрасный ум, который способен противостоять дьяволу и его замыслам. Нет, об этом нет ни слова. Вместо этого говорится, его очи обозревают землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Мы все понимаем смысл слова «преданно». Я предан своей жене. Она для меня самый дорогой человек на земле. Мое сердце принадлежит ей. Мои мысли, мои планы, мои замыслы и все самое дорогое принадлежит прежде всего ей. Вот так я называю преданность. И противостоит этому такое понятие, как предательство. Пренебрежение и предательство. В отношениях с Господом это примерно так же. Мы не безупречные люди, мы не идеальные люди, у нас нет стопроцентного мышления, мы не знаем ответов на все вопросы, мы, может быть, не самые лучшие его слуги, может быть, мы не зрелые люди, какие бы мы ни были люди, Господь ищет другого. Заметьте, Он ищет преданности. Это все, что нужно господину от слуги. Да, хорошо, когда слуга еще и смышленный. Но если он не смышленный, но просто преданный, вы знаете, в критических ситуациях именно это выходит на первый план. Преданность. Он будет с тобой, потому что он предан тебе. Даже когда ты ведешь себя плохо, он предан тебе, потому что ты дорог для него, такой, какой ты есть. Ну, а если речь идет о Боге, о совершенном Боге, то быть преданным ему – это ситуация вообще беспроигрышная, правда? Так вот, давайте возложим свое упование на него, друзья мои, родные мои. Позвольте еще одно место вам привести в заключение моих мыслей. Это Псалом 2. Этот текст когда-то использовали в своей молитве апостолы, когда молились против замыслов иудейской верхушки, против Иисуса Христа и против ранней церкви. Это книга Деяний, вы наверняка вспомните эту ситуацию. А я хочу, чтобы мы ее прочитали в оригинале. Псалом 2. Псалом Давида. Давид писал в этом месте вроде бы о самом себе, о той ситуации, когда он собирался стать царем по обетованию от Господа, и сколько трудностей было на этом пути, и сколько врагов угрожало этому плану исполниться. И потом этот псалом пророческим образом был использован апостолами, да, автором книги Деяний в отношении Иисуса Христа и замыслов народов против Бога. Поэтому я думаю, что будет очень хорошо нам обратиться к этому тексту и вспомнить его применительно к настоящему времени и этой нестабильной ситуации, всевозможных этих мыслей, конспирологических теорий, размышления о заговорах и всяких страстях. Итак, Псалом 2 с 1 стиха. «Зачем возмущаются народы, и язычники замышляют пустое? Восстают земные цари, и правители собираются вместе против Господа и против Его помазанника. Цепи их разорвем, говорят, оковы их сбросим. Восседающих на небесах смеется. Владыка насмехается над ними. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Я поставил царя своего над Сионом, моей святой горой». Господь устанавливает свои планы. Он ставит своих людей. Он ставит, да, царей. Он низлагает царей. И если он сказал, что придет пастырь из дома Израиля, который спасет весь мир, то ничего не может этому помешать, правда? И сегодня я просто прошу вас, дорогие мои, перестаньте слушать вражьи голоса. Перестаньте позволять им пудрить вам мозги и забивать вам голову вещами, которые не полезны для вашего духа, для вашей души, которые не назидают вас, а только смущают. Все, что нужно нам знать, мы знаем через Слово Божье. То, что нам должно быть открыто, уже открыта или будет открыта в надлежащий момент. И это сделает Дух Святой, а не наши с вами мысли, разговоры, предположения и теории. Это удел мира. Тьма, полутьма, различные домыслы, различные загадки. Не хотят знать Иисуса. Пусть копаются в этой грязи. Меня в этой грязи не будет. И я не хочу, чтобы кто-то из нас с вами, дорогие мои, сейчас сидел в страхе, в тревоге и в изучении разных таких фактов, которых сейчас много. О том, кто там поднялся, кто там что затевает и какие будут последствия. Последствия? Вам интересны последствия? Как говорил Билли Грэм, я читал свою Библию и открыл там последнюю страницу, на которой написано, что все будет хорошо. Вы знаете, в какие-то времена уже этого достаточно вполне. Поэтому пусть надежда на Господа Иисуса Христа будет для нас в этой ситуации абсолютно практичной. Слышите? Не теорией. Потому что в теории даже люди этого мира говорят, что Господь поможет, Боже, помоги, или слава Богу. Мы знаем цену этим надеждам. Так давайте же проверим свои упования и свои надежды. Действительно ли мы возлагаем на Господа свои ожидания? Действительно ли наши сердца вполне преданы Ему? Только в этой ситуации мы можем быть уверены, что Он никогда не оставит нас и никому никогда не даст нас в обиду. Божий народ. Дорогой Отец, я благодарен Тебе за то, что сегодня, переживая радость Твоего воскресения и понимая, что Ты избрал нас от этого мира с его грязью, с его страхами, с его жуткой перспективой и с его ненавистным этим господином, дьяволом, Господи, я воспеваю Тебе хвалу. Я благодарю Тебя за возможность быть сегодня на Твоей стороне. Быть сегодня не в болоте мнений, подозрений, тревог и страхов. Спасибо, я уже там был. Я уже нахлебался, я не хочу туда больше. Я хочу быть на Твоей территории. Я хочу стоять на твердой земле. Я хочу, чтобы мои ноги стояли на Твоем фундаменте, на нерушимом фундаменте Твоего Слова. Я хочу быть строителем, который строит дом не на песке, а на скале. Господи, я хочу быть не просто слушателем, но исполнителем Твоего Слова, Господь, зная, что это Слово надежное, истинное и обязательно сбудущее. И в этом Слове есть место для меня, и есть обетование для меня и для тех, кто верит в Тебя, Господь. Эти обетования во благо, а не на зло. Спасибо Тебе за эти надежды. Спасибо Тебе за слова ободрения, которые Ты сегодня посылаешь нам, Твоей Церкви. Господи, прославься в том, что происходит в этом мире. Ты остаешься за кулисами событий, Господь, но мы знаем, кто режиссер всего. Мы знаем, Господи, что от Тебя все, все Тобой и все к Тебе. И мы знаем, Господь, что Ты не только Альфа, но Ты и Омега. И последнее слово всегда будет за Тобой. Спасибо Тебе, Царь. Мы хотим видеть Твою славу. Мы хотим видеть, как Твоя победа приходит в жизни людей, как она рассеивает страх, ниспровергает дьявольские твердыни, разоблачает всю эту тьму. Все эти обманы, все эти ложные теории, все эти горделивые, человеческие, безумные попытки что-то Тебе противопоставить. Господи, ведь Ты игрок в шахматы, с которым лучше всего не связываться. Будь прославлен, дорогой Господь. И мы, Церковь Твоя, любим Тебя. Мы хотим оставаться с Тобой, Господь, что бы ни происходило. Во имя Иисуса Христа я молился сегодня. Аминь. Мир вам, дорогие братья и сестры.